Глава 18. Руслан. «Ты серьезно собирался жениться на женщине, о которой, оказывается, ничего толком не знал?» Миша повернулся ко мне и посмотрел с таким видом, словно увидел восьмое чудо света. Я зло покосился на него, сжимая пальцы на руле так, что суставы побелели. «Знаешь, Миш, любовь не измеряется отсутствием грязи в прошлом, иначе бы все мы давно были одинокими». «Я, конечно, все понимаю», — Антонов усмехнулся и пожал плечами. «Но когда у женщины прошлое, в котором даже местные опера округляют глаза, это наводит на определенные мысли, друг мой». Я замолчал, сосредоточенно глядя на дорогу. Пальцы дрожали, мысли метались в голове, не давая покоя. «Я действительно ничего не знала о ее прошлом. Для меня Оля была чистым листом». Той самой единственной, рядом с которой я хотел просыпаться каждое утро. А теперь оказывалось, что в ее прошлом есть темная история, после которой она выскочила замуж за судью и сменила фамилию. «Что ты скрывала от меня, мой тигренок?» «Ладно, куда едем?» — выдохнул я, стараясь казаться спокойным. «В твой любимый райцентр. Я уже связался с местными следаками, пообещал их накормить до отвала в обмен на пару занимательных историй. Поверь, скоро узнаем все», — бодро заявил Антонов, ухмыляясь в усы. Мы приехали в небольшое кафе, где нас уже ждали двое мужчин в форме. Они смотрели на нас с любопытством и некоторой настороженностью. «Приветствую, товарищи», — Миша первым вошел в зал и протягивая руку следаку лет 50. «Как обещал, обед за мой счет». «Здорово, мужики!» Второй следователь чуть помоложе усмехнулся, сразу переходя к делу. «Вы говорили, вам нужна информация про одну девушку». «Да», — я не выдержал, резко вмешиваясь в разговор. «Ольга Чернова. Правда, раньше она носила другую фамилию, но вот какую, я не знаю». Старший следователь настороженно переглянулся с напарником, а потом слегка приподнял бровь. «Ну, допустим, была у нас такая девушка. Только, товарищи, вы уж меня извините, но это дело довольно неприятное. Не думал я, что кто-то еще будет его раскапывать спустя столько лет». «О чем вы говорите?» — хмуро спросил я, чувствуя, как сердце начинает колотиться в груди. «Что именно произошло?» Следователь замолчал, явно не решаясь продолжать. «Да вы не мямлите, мужики!» — вмешался Антонов, заметив мое состояние. «Мы не просто так сюда приехали. Тут речь идет о жизни и безопасности этой женщины и ее ребенка. Сами понимаете, дело серьезное». Мужчины снова обменялись взглядами, после чего старший тяжело вздохнул и заговорил. «Да что там говорить? История старая, но в свое время наделала шуму». Тяжело вздохнул седой следак, ковыряя ложкой в остывшем кофе. «Тогда девчонке, кажется, лет 14 было». Тощая, вечно в синяках, с такими глазами, как у загнанного зверя. Прибежала в отделение, посреди ночи вся трясется, плачет, голос сиплый. Говорит отчим, руки распускает, бьет маму, к ней лезет. Мы ее слушаем, а у дежурного дежурка под шофе. Ну и пошел базар в стиле «сама напросилась», влюбилась в мужика матери, вот и придумала. Никто, понимаешь, не встал на ее сторону. Старший тогда, помню, рассмеялся громко прямо ей в лицо. «Детка, если нравится мужик, не позорься, не устраивай сцены, а то сейчас мамке расскажу, стыдно будет». Она побелела, губы дрожат, слезы градом, стоит, не дышит даже. На следующий день об этом уже весь город судачил. Мол, малолетка влюбилась в ухажера матери, клеветала на него, чтобы избавиться от соперницы. Ее потом в школе дразнили, учителя косились. Мамка вместо того, чтобы защитить, встала на сторону мужа. После этого случая она как будто исчезла, перестала разговаривать, глаза потухли, и с тех пор ни одной жалобы, все в себе замкнула. Вот так и выросла с клеймом врунишка, которую никто не слушает. Она вообще-то очень часто прибегала к нам, жаловалась на домашнее насилие. Ее мать замуж вышла за этого типа, Озеров фамилия его. Выпивал, любил кулаками помахать. Девчушка не раз прибегала к нам, умоляя помочь, защитить ее и мать. Но сами понимаете, мать не давала показания, забирала заявление. Но как обычно бывает в таких семьях, — продолжил второй. Я застыл, чувствуя, как ледяной холодок растекается по телу. В голове складывались пазлы, которые мне совсем не нравились. «Так вот», — продолжил второй следователь, внимательно глядя на меня, «несколько лет назад с этим Озеровым случился неприятный инцидент. Нашли его дома с пробитой башкой в коме. Долго лежал между жизнью и смертью, и вот именно тогда Оля очень быстро вышла замуж за господина Чернова, который тогда еще просто следаком работал в нашем городе. Местный мажорчик. Вроде как поговаривали, они в школе дружили, но отношений у них не было. Спустя столько лет после школы вдруг вспыхнула страсть. Ох, маловероятно, конечно. Но кто мы такие, чтобы в отношения чужие лезть? Так, посудачили, и все». Я почувствовал, как внутри все леденеет. Это было хуже, чем я мог себе представить. «Погодите, что значит инцидент? Вы хотите сказать, что Оля причастна к этому?» Следователь нервно хмыкнул. Ну, прямых доказательств не было. Но была версия, что она могла обороняться. Официально-то, конечно, дело замяли. Но только после того, как Чернов ее увез и на ней женился. Сразу после этого Оля сменила свою фамилию на фамилию мужа, чтобы избавиться от прошлого. До этого она была по фамилии отчима долгое время, а потом быстро переехала с ним в Москву. «Погодите, так она была Шаляпина, когда мы с ней познакомились». Я откинулся на спинку стула и попытался собрать картинку воедино. «Тогда это девичья ее матери. Она после того, как ей не поверили в 14, фамилию на мамину поменяла. Столько скандалов было. Она с матушкой со своей публично ругалась. Ого-го как! Так та и сдалась». В зале повисла напряженная тишина. Я пытался осмыслить услышанное, но все внутри было в полном хаосе. «Вот это новости!» — тихо проговорил Антонов. «И ты, Руслан, как на ней жениться собирался?» Я медленно повернулся к нему, чувствуя, как гнев поднимается вверх по горлу. «Не начинай, Миша!» — процедил я сквозь зубы. «Я любил ее. Любовь не выбирает, по какой дорожке шла девушка раньше. Если она это скрывала, значит, была причина». «Причина одна, товарищи», — вздохнул старший следователь. «Девчонка тогда сильно пострадала, очень уж испуганная была, затравленная. Неудивительно, что потом сразу к Чернову прилипла, когда он ей протянул руку помощи. Только, видать, не думала, куда в итоге попадет». Я резко поднялся, бросив на стол несколько крупных купюр. «Спасибо вам, больше ничего не нужно». Мы с Мишей вышли на улицу, и я молча прислонился к стене кафе, закрыв лицо руками. «Ты в порядке?» — осторожно спросил Антонов. «Нет», — тихо сказал я, едва сдерживая ярость. «Она все это время жила, боясь каждого своего шага. Ты понимаешь, что ей пришлось пережить, Миша?» Он молча положил руку мне на плечо. «Я теперь понимаю, почему она так меня боится», — произнес я хрипло. «Чернов использует против нее все это, держит ее в страхе, шантажирует той самой ночью, тем самым инцидентом. Оля живет в аду, и теперь я точно знаю, что сделаю все, чтобы ее оттуда вытащить». Антонов тяжело вздохнул, кивнув. «Ну что ж, Рус, похоже, спокойные деньки для нас закончились окончательно. Ты уверен, что готов пойти до конца?» Я поднял на него тяжелый взгляд, чувствуя, как внутри разгорается огонь, который уже никто не сможет погасить. «До самого конца, Миша. Любой ценой. Теперь у меня больше не было сомнений. Оля стала жертвой обстоятельств, оказалась загнанной в ловушку и отчаянно нуждалась в помощи. И я был готов пойти на все, лишь бы вернуть ей право быть счастливой. И горе тому, кто станет у меня на пути. Правда, осталось только выяснить, что увидела Оля в ту ночь, когда все это случилось. Ведь я реально ей никогда не изменял».